Колчака, давнишний знакомый мамонта Головни Исаак Крачковский. Он таким и остался, Исаак, непоседливым, мотающимся по тайге прииском, неломкий подпольщик-большевик, отбывавший ссылку с 1912 года в Белой Елане. Исаак Крачковский, понятно, за житье в Белой Елане достаточно насмотрелся на жесточайшего жми-дави Юскова. Великолепно помнил, как Юсков чуть ли не до смерти избил Дуню, когда она бежала от Кондратия Урвана. Знал Дарьюшку, мятежную, ищущую, безвременно погибшую, но своих рук подставить не мог. А вот сейчас он должен был расследовать преступление Дуни Юсковой, а преступления не было. Он знал, что никакого преступления не было. Кондратия Урвана, атамана банды Дуня, застрелила не за банду, понятно, а за те издевательства, какие претерпела от него. Он все знал. Дуня сидела по одну сторону стола, Крачковский в потертой кожаной тужурке, в очках, с металлическими дужками, черноусый, бритощекий, кашляющий от чахотки, уминал березовый трон самого Головни. Дуня сама не в себе, поникла и голову вниз, с лица спала, поутихла. С ночи вторника и до полудня среды, кроме воды, в рот ничего не брала. Пила и пила воду, да и молчала. О чем думала? Потом подъехал Аркадий Зырян из Минусинска. Сказал, что Кондратия Урвана не довез, по дороге околел. Головня буркнул: «Собаке собачья смерть». А Зырян возразил: «Если бы Урвана в ЧК допросили, мы бы узнали, какие лбы в его банде. Банда-то осталась». Банда Урвана таилась хитро. То вдруг объявит себя, налетит на обоз, пощелкает обозчиков, смешает хлеб со снегом и грязью, и поминай, как звали. Захватит совдеповцев, на деревьях болтаются с записками: «Мы не последние, очередь за другими, которые будут помогать советской власти». Везде одни и те же записочки на мертвых телах. Святого Прокопушку Боровикова привел, сообщил Головня, доставая кисет. Спрашивающий взгляд Дуни вцепился в мамонта Петровича и не отпускал. Догадался, что она поджидает Тимофея Прокопьевича. «Там он остался, у своих», — сообщил, заворачивая самокрутку. «Скоро подойдет». Дуня облизнула пересохшие губы и робко так: «Разрешите мне выйти? Я хочу поговорить с Тимофеем Прокопьевичем. Не здесь». Крачковский посмотрел на Головню, а тот: «Какой может быть спрос? За бандита, который вешал совдеповцев, кишки выпускал из ямщиков, да еще под ружьем держать ядри твою в кандибобер. Идите, Евдокия Елизаровна». Дуня поблагодарила мамонта Петровича, сняла беличью шубку с гвоздя, шапочку и быстро ушла. Сперва Тимофей хотел только припугнуть Миланию, вразумить Филимона, чтобы они не творили паскудства, не губили ребенка. Но Милания, вытаращив глаза, тараторила свое: «Диомид с крестом народился, и на щеках Тимофея желваки заходили». Филимон, в свою очередь, увидев срамное чадо на руках сурового брата, в злобе бормотал, что пусть Тимофей хоть застрелит его, а он все равно не примет в душу выродка окаянного. Хаша бы от татарина народила, и от батюшки, да еще в духовники изготавливают. Бастую, хошь на месте стреляй, бастую. Или пусть сей момент выгребается из дома со своим выродком, а я буду жить со своими девчонками, растить буду. Они-то духовниками не будут. Батюшка зрить их не может. А как же я должен зрить чадо батюшки?» — слюнявился Филя. Тимофей терпеть не мог, когда мужчин их нычит. «Баба ты или мужик?» «А, мужик».